Мисс МакАдам, не спуская с Эйлиш пронзительного взгляда, отпила чаю. «Но кто за ней следил?» «Мужчина!» Эйлиш налила в свой чай молока, насыпала сахара и при этом вспомнила кое-что, сказанное когда-то матерью. «Однако, если бы какой-то мужчина так уж заинтересовался мисс Киган, он отстал бы от нее под первым же фонарем, едва ее разглядев». «Это был не совсем обычный мужчина». «То есть?» «В последний раз он выставился перед ней голышом. Вот такой это был мужчина». «Кто вам об этом рассказал?» «Мисс Киган перед тем, как съехать, сама рассказала все мисс Хефернан и мне. Он шел за ней до двери дома, а когда она стала спускаться по ступенькам, заголился». «Она обратилась в полицию?» «Разумеется, обратилась, а потом уложила вещи. Она думает, что знает его, знает, где он живет. Он и раньше за ней таскался». «Так она рассказала об этом полиции?» «Да, но они там не могут ничего предпринять, пока мисс Киган не опознает его официально. А она к этому не готова, и потому просто уложила вещи». Переехала на Лонг-Айленд к брату и его жене. А эта Кео словно хотела все еще хуже сделать. Стала уговаривать меня переселиться на ее место, дескать, лучшая комната в доме и так далее. Но я ее быстро отшила. И мисс Хефернан тоже ужасно расстроилась. А Диана сказала, что ни за что одна в цоколе не останется. «Вот она и переселила туда вас». «Никто другой все равно не согласился бы». «Мисс МакАдам, — отметила Элиш, — выглядит страшно довольной собой». И, глядя, как ее собеседница пьет чай, вдруг подумала, что, возможно, она просто решила отомстить Элиш и миссис Кео за недоставшуюся ей комнату. А с другой стороны, признала Элиш, не исключено, что сказанная мисс МакАдам правда. Миссис Кео вполне могла просто использовать ее, единственную жилицу, не знавшую, почему съехала мисс Киган. Однако, чем дольше наблюдала она за мисс МакАдам, тем тверже убеждалась, что если та и не выдумала историю насчет заголявшегося мужчины, то сильно ее приукрасила. Интересно было бы знать, подговорили на это мисс МакАдам другие постоялицы, или это исключительно ее затея? «Все-таки комната чудесная», — сказала Элиш. «Комната, может, и чудесная», — ответила мисс МакАдам. «Знаете, нам всем хотелось получить ее вместо мисс Киган. По крайней мере, так мы могли бы не попадаться на глаза миссис Кео каждый раз, когда возвращаемся. Но теперь я не посмела бы входить в нее и включать свет, который будет виден снаружи. Наверное, больше мне ничего говорить не следует». «Нет, ну почему же говорите?» «Ну, тогда для девушки, которая по ночам одна возвращается домой, вы выглядите на редкость спокойной. Когда кто-нибудь заголится передо мной, вы узнаете об этом первой». «Если еще буду здесь», — ответила мисс МакАдам, — «не исключено, что все мы кончим Лонг-Айлендом». В следующие дни Эйлиш так и не смогла решить, правду ли рассказала ей мисс МакАдам. Ужиная с другими девушками на кухне, она либо склонялась к мысли, что все они сговорились испугать ее в отместку за переезд в комнату мисс Киган, либо приходила к выводу, что миссис Кео переместила ее туда не из расположения к ней, но потому что сочла неспособной на протесты. Она вглядывалась в лица обращавшихся к ней девушек, однако понять по ним ничего не могла. Ей хотелось считать, что побуждения у них добрые, но ведь маловероятно, думала Эйлиш, что миссис Кео отдала ей комнату из чистой щедрости, как маловероятно и то, что мисс МакАдам и прочие действительно против этого не возражали и всего лишь хотели предупредить ее о преследователе мисс Киган и побудить к осторожности. Жаль, что нет у нее среди них настоящей подруги, с которой она могла бы посоветоваться. «А может быть, — гадала Эйлиш, — все дело в ней самой, готовой видеть злой умысел там, где его и в помине нет». Просыпаясь ночами или неторопливо, поскольку времени хватало, шагая на работу, она перебирала все подробности этой истории снова и снова, виня то миссис Кео, то мисс МакАдам и прочих своих соседок, то себя самою, и пришла в конце концов к заключению, что лучше всего перестать думать об этом вовсе. В следующее воскресенье отец Флут объявил, что зал приходского собрания готов к проведению танцев, которые помогут собирать средства на местные благотворительные нужды, что он подрядил оркестр, арфа и трилистник поэта Салливана, и просит прихожан пошире распространить новость о танцах, которые будут устроены в последнюю пятницу января и станут повторяться каждую пятницу вплоть до дальнейшего уведомления. В тот вечер миссис Кео ненадолго оторвалась от игры в покер, зашла на кухню и подсела за стол к своим обсуждавшим новость о танцах жилицам. «Надеюсь, отец Флут знает, что делает», — сказала она. «После войны в этом зале тоже устраивали танцы, но от них пришлось отказаться из-за безнравственности некоторых особ. Туда стали приходить итальянцы, которые подыскивали себе ирландских девушек». «А я ничего плохого в этом не вижу», — заявила Диана. «Мой отец итальянец, и с мамой он, по-моему, на танцах познакомился». «Я не сомневаюсь, что человек он очень хороший», — ответила мисс Кео. «Однако после войны некоторые итальянцы сильно обнахалились». «Они красивые», — заметила Пати. «Как бы то ни было», — сказала миссис Кео, — «уверена, что некоторые из них очень милые и всякое такое. Но, судя по тому, что я слышала, со многими лучше держать ухо востро». «Однако хватит об итальянцах. Поговорим о чем-нибудь другом». «Надеюсь, танцы будут не ирландские», — сказала Пати. «Оркестр у поэта Салливана чудесный», — сообщила Шейла Хефернан. «Они все-все умеют играть. От ирландских мелодий до вальсов, фокстротов и американских песенок». «Вот и хорошо», — сказала Пати. «Эти самые Кейли...» «Традиционные ирландские и шотландские групповые танцы. Я уж как-нибудь пересижу. Господи, их давно уже запретить пора. В наше-то время, да в наши дни». «Если вам не повезет, — заявила мисс МакАдам, — вы и весь вечер просидите, не считая, конечно, белых танцев». «Ладно, довольно и о танцах, — сказала миссис Кео. «Не стоило мне вообще сюда приходить. Просто будьте осторожны. Вот и все, что я хочу вам сказать. У вас еще целая жизнь впереди».